Необходимо, чтобы его дом реально существовал у меня в голове, стал бы моим домом. Когда все это у меня есть, я выбираю фамилии 3-4 второстепенных персонажей, которые будут действовать в первой главе. И затем встает вопрос, что же должно случиться с этим человеком, живущим там-то и там-то, в такой-то обстановке, имеющим такую-то профессию и такую-то семью, чтобы он смог дойти до предела своих возможностей. 2-3 часа, иногда и целый день требуется мне, чтобы придумать, какой удар должна нанести судьба этому человеку, чтобы ему понадобилось напрячь все свои силы. Это первая глава. Потом я уже следую за героем. Следую так же, как и другие персонажи, окружающие его. По мере того, как роман продвигается, я день за днем наблюдаю его жизнь и по пути записываю фамилии людей, которых он встречает. Андре Порино, есть ли у вас потребность знать, что ваши герои произвели впечатление где-то в мире и для некоторых людей существует чуть ли нереально? Жорж Сименон, нет, такой потребности я не испытываю. Но, конечно, когда узнаю такое, мне это страшно приятно. И вовсе не из интеллектуальных соображений, а просто потому, что в такой-то деревне некий господин Дюпон узнал про образ жизни и чувствования созданного мной живого существа, и я понимаю, что я не ошибся. Если мои персонажи окажутся подлинными, они обязательно обретут жизнь и останутся в душах некоторых людей, соучаствующих в их существовании. Например, в некоторых семьях постоянно вспоминают какую-то мою книгу, потому что она соотносится с определенным периодом их жизни. Переживая какую-то драму, эти люди узнают в действующих лицах другой, написанной мной драмы, себя. А это значит, что эти действующие лица оказались подлинными. Надуманные герои, способные в течение нескольких дней развлекать читателя, способны даже растрогать 1000-3 человек, но очень скоро и неизбежно умирают. Правдивое же произведение с правдивыми героями, напротив, долгие годы будет волновать читателей, с летами оно становится, как вино, все более зрелым. Андре Порино. Вы думаете о том, что скажет о вас история, будущее, потомки? Жорж Сименон, нет. Андре Порино, если бы вам пришлось выбирать предшественника, от которого идет ваше творчество, между Бальзаком, Достоевским и Гоголем, кого бы вы назвали? Жорж Сименон, Гоголя. Конечно, Гоголя. Андре Порино, а что именно у Гоголя? Жорж Сименон, вне всякого сомнения, мертвые души. А главное, дух творчества Гоголя, его метод изображать жизнь. А вторым я назвал бы Чехова. Андре Порино, а у Чехова что? Жорж Сименон, почти все его пьесы, потому что Чехов тоже любил людей. Это чувствуется на каждой его странице. Он страдал, видя, как страдают они, и хотел бы изменить их судьбы. Как-то я сказал, что рассматриваю Мегре как штопольщика судеб. В каком-то смысле это моя страсть. Вот я вижу людей, которые словно не на своем месте. Мне хотелось бы как-то подтолкнуть их, чтобы сделать хотя чуточку счастливей. И такое же чувство возникает при чтении Чехова. Андре Порино, вы читаете мало. Кто из писателей вам ближе всего, и в частности, какая книга? Жорж Сименон, до 28-летнего возраста, то есть до первого Мегре, я читал безумно много, иногда по 3 книги в день. Поначалу совсем еще юный, лет 12-13, я читал русских писателей, по той простой причине, что моя мать держала в Льеже семейный пансион, где жили преимущественно русские студенты, изучающие курс в университете. Я жил бок о бок с русскими, поляками, короче, славянами. и мне было интересно, что они читают.